«Доброе утро, дамы и господа, мистер Поттер, вы не могли бы спасти бедного и больного министра?» И Фадж с мольбой посмотрел на Гарри, на что тот хмыкнул и протянул ему пузырек с зеленой жидкостью. «Тяжелая ночь, господин министр», — Фадж судорожно выпил содержимое. «Вы даже не представляете, насколько». На какое-то время Фадж замер, прислушиваясь к себе, и на его лице расцвела улыбка. «Мистер Поттер, вы мой спаситель. Могу ли я потерять совесть и попросить вас? Я дам тебе запас этого зелья, Корнелиус. Гарри, буду тебе очень признателен». «Тони, что это?» Фадж взял протянутую папку. «Прочитай, Корнелиус, прочитай, тебе будет это интересно, а потом мы послушаем, что удалось раскопать тебе, ведь у тебя уже есть, что нам сообщить». «Есть», — задумчиво пробормотал министр, — «орден, а как, не слышал о таком». С этими словами Фадж углубился в чтение. «Ну, — сказал Тревор, — пока наш министр входит в курс дела, мы решим пару наших вопросов. Вы все уже дали мне краткие отчеты о ситуации и проблемах по вашим предметам, которые вы ведете. Отчеты сдали все, кроме вас, мадам Пинс, и вас, профессор Слизнард. Начнем с дамы. Итак, как вы и велели, на днях я закончила ревизию нашей библиотеки, и вы оказались правы. У нас серьезная недостача редких книг». Фадж оторвался от прочтения документа и спросил: «В смысле? Как вам всем известно, на протяжении всей истории Хогвартса многие волшебники передавали нашей библиотеке в дар не только редкие экземпляры книг по магии, но порой целые библиотеки. В результате в библиотеке Хогвартса среди книг можно было найти не просто жемчужины, а самые настоящие бриллианты. Разумеется, подобные книги требовали особого ухода, поэтому неудивительно, что они практически сразу были перенесены в запретную секцию. Так вот, ревизия показала, что наиболее ценные и редкие книги были изъяты из запретной секции». Фадж посмотрел на пылающую от негодования мадам Пинс. Ее преклонение перед книгами было широко известно. Фактически, книги для мадам Пинс были как родные дети, и эти дети были похищены. Прекрасно понимая ее состояние, Фадж спросил: «Насколько мне известно, на всех книгах библиотеки Хогвартса лежат заклятия поиска. Вы не пробовали?» Мадам Пинс возмущенно фыркнула: «Не считайте меня дурой. Это первое, что я сделала. Как я понимаю, в результате вы получили пшик. В противном случае я бы не вела этот разговор, господин министр». Мадам Пинс буквально кипела от негодования. «Лишь один волшебник, кроме меня, мог снять заклятие поиска с библиотечных книг». Профессор МакГонагалл разочарованно покачала головой и прошептала: «Ах, Альбус, Альбус». Тревор внимательно посмотрел на профессора. «Профессор МакГонагалл, я пытаюсь быть беспристрастным. Вы знаете своего учителя и наставника лучше, чем остальные. Возможно ли то, что Альбус Дамблдор решил, что данные знания опасны для студентов, и потому он решил?» Об стол грохнул кулак мадам Пинс, чье негодование достигло пика. Встав и облокотившись на кулаки, мадам Пинс прошипела: «Прошу заметить, директор Тревор, что прежде чем книги попадают в Хогвартс, они проходят самую тщательную проверку в отделе тайн. Если бы сотрудники отдела тайн посчитали, что данная информация несет опасность». «Я согласен с мадам Пинс», — поддержал ее Фадж. «Более того, список подаренных книг и их содержание проходит, точнее проходили тщательный контроль лордами Визингамота и их помощниками. При малейшей угрозе для детей, на книге ставится штамп об опасности данного издания, и его сразу же отправляли в запретную секцию библиотеки Хогвартса». «Да, были исключения. Дневники некромантов, помешанных на экспериментах над людьми или животными, сумасшедшие идеи призывателей демонов и тому подобное. Были такие книги, которые нельзя было давать не то что студентам, но даже взрослым и опытным магам. Все же пересадка внутренних органов от демона к человеку – это несколько не то, что должны читать студенты. Но, Тони, подобные моменты были исключениями. Библиотеку Хогвартса недаром называют уникальной не только на нашем континенте, но и во всем мире». Мадам Пинс с гордостью и фанатическим блеском в глазах кивнула головой. На Фадже явно нашло вдохновение, и он продолжил свою пылкую речь. «Пропажа уникальных книг из библиотеки школы – это не только плевок на статус Хогвартса, это плевок на нашу историю, плевок на память тех, кто подарил детям столь уникальные книги. Это плевок на репутацию страны, в конце концов». От возбуждения министр даже встал. «Вот что, моя дорогая мадам Пинс, я беру этот вопрос под свой контроль». «Тони», — опомнился Фадж, — «ты не против?» Тревор развел руками. как я могу быть против? Но как ты собираешься решить этот вопрос? Что-то мне подсказывает, что призвать Дамблдора к ответу мы сможем еще очень нескоро. Это верно, убито сказал Фадж. Мадам Пинс, не расстраивайтесь. Как было совершенно справедливо замечено, все книги проходили через отдел тайн. Насколько мне известно, при проверке, в качестве платы отдел тайн снимает копии тех книг, которых нет в коллекции их книгохранилищ. А книг у них ого-го сколько. Дайте мне список пропавших книг. Я попрошу главу отдела тайн сделать копии пропавшего. Посмотрев на едва не плачущую хранительницу в библиотеке Хогвартса, Фадж поднял ладони. Да, я понимаю, что это никогда не заменит пропавшего, но как временная мера. Господин министр, мадам Пинс впервые увидела перед собой столь же ярого союзника своего дела, как и она сама. Уверяю вас, Фадж сделал вид, что не понял ее реакции. Как только Дамблдор будет схвачен, мы заставим его вернуть украденное. А копии, думаю, что в вашей библиотеке они не будут лишними. Корнелиус, Тревор обеспокоенно нахмурился. Зная аппетит Альбуса Дамблдора, даже на копиях украденных книг ты разоришься. А, Фадж отмахнулся как от несущественной проблемы. Дело в том, соберу лордов Визингамота, объясню ситуацию, скинемся, кто сколько может. Во всяком случае, поддержала его нарцисса. Считайте, что члены попечительского совета в доле. Растроганная мадам Пинс достала платочек и едва не заплакала. Спасибо вам всем. Корнелиус обошел стол и, накрыв своей ладонью ладонь мадам Пинс, успокаивающе проговорил. Ну-ну, не расстраивайтесь, все будет хорошо. Пока Фадж возвращался к своему креслу, Тревор восхищенно думал. Ай да Корнелиус, ай да, ну ты и сам знаешь, чей ты сын. Дождавшись, пока страсти утихнут, а Фадж вернется к чтению документов из папки, Тревор продолжил. Второй вопрос на повестке дня. Профессор Слизнард, прошу вас. Слизнард встал со своего кресла и осмотрел всех профессоров. Вот его взгляд остановился на профессоре Снейпе, и все с удивлением заметили, как ужас подземелий под его взглядом начал нервничать. Северус, начал свою речь Слизнард, скажи мне, что я сделал не так? Растерянный Снейп пробормотал. Я не совсем понимаю. Разве я тебя плохо учил? Разве я тебя так учил, как ты учил своих студентов? Или может ты считаешь, что твои студенты, это исключительно студенты из твоего факультета, факультета Салазара Слизерина? Профессор Слизнард, сказал Тревор, нельзя ли более? Извольте, взорвался Слизнард. Да будет вам известно, что я списался со всеми выпускниками Хогвартса, что учились у Северуса Снейпа. Со многими из них я говорил лично. Да, сказал Тревор, заметил ваши продолжительные отлучки из Хогвартса. Северус, все видели, что Слизнард едва сдерживает себя. Главная наша цель не просто заинтересовать студентов своим предметом. Наша главная цель – привить к нашему предмету любовь. Все остальное приложится. Даже если лишить студента информации, движимый любовью к зельеварению студент сам найдет нужные ему сведения. Если студент ненавидит свой предмет, он никогда, слышишь, никогда не добьется в нем успеха, не говоря о мастерстве. Господа, Слизнард осмотрел остальных профессоров, обращаюсь к тем, кто работал предыдущие 14 лет. Куда вы смотрели? Неужели вы не видели того, что творится на уроках зельеварения? Неужели все так плохо? Спросил Тревор. Плохо, хмыкнул Слизнард. Ну давайте посмотрим. И закончивших Хогвартс нет ни одного мастера зельеварения. Слышите, ни одного. Исключение составляют лишь выходцы из факультета Слизерина. Но и там нет мастеров. Им это просто не нужно, так как они делают политическую карьеру. Да, они разбираются в зельеварении, так как понимают его важность в своей жизни. Важность того, что зелье, сваренное собственноручно для своей семьи, не идет ни в какое сравнение с зельями со стороны. Даже если зелье было сварено мастером зельеварения, Слизнард виновато посмотрел на Гарри. Исключение разве что зелья, сваренные магистром. Вот Слизнард вновь посмотрел на Снейпа и, не выдержав, взорвался, стукнув кулаком по столу. Северус, бум, ты, бум, что, бум, натворил. После каждого своего слова Слизнард бил кулаком об стол. Они все, бум, слышишь, бум, все не просто испытывают отвращение к зельеварению, они его ненавидят. Я уделил свое внимание даже тем студентам, у которых зельеварение является одним из родовых даров. Знаешь, что они мне говорят? Стоит нам подойти к котлу, Как мы видим перед собой нашего уважаемого профессора Снейпа, его надменную физиономию, мы просто физически ощущаем его отвращение к нам и к нашей работе. И это, Слизнард обвел взглядом профессоров, ваша вина, вы допустили такое отношение профессора Снейпа к своим студентам, вы превратили наградные баллы в какой-то фарс. Я вообще не понимаю, как наши студенты до сих пор верят в баллы, которые вы все им назначаете. Чего смотрите? Какой смысл зарабатывать баллы, если профессор Снейп все равно снимет их на своем уроке? Я вообще теперь считаю, что нужно поставить на голосование и отменить кубок школы. От него все равно больше вреда, чем пользы. Желая заполучить кубок школы, профессор Снейп извратил чувство здоровой конкуренции, а вы все ему в этом помогли. И то, что профессор Снейп похоронил как минимум не один десяток талантливых студентов в зельеварении, это ваша вина. Тяжело дыша, Слизнард налил себе воды. Выпив из стакана, Слизнард с отвращением посмотрел на профессоров и вновь пригвоздил Снейпа своим взглядом. Студенты не знают, как правильно нарезать ингредиенты и почему так, а не иначе. Не знают таблицы совместимости и дозировки ингредиентов. Мерлин всемогущий, да они даже нож правильно держать не умеют. Критика – это хорошо, охладил его Тревор. Но в меру. Ваши предложения, мне удалось заинтересовать студентов. На своем первом уроке я сделал приз. Тому, кто лучше всех в классе сварит свое зелье, получит от меня флакончик Феликса. Профессор Слизнард, недовольно нахмурился Тревор, вы помните о том, насколько это зелье токсично. Даже в малом количестве, все профессора невольно отодвинулись от накатившей жажды крови. Тревор был буквально одержим здоровьем своих студентов, о чем всем в очередной раз напомнил. Дать его студентам нечто опасное, было бы равносильно, если это дали детям самого Тревора, если бы они у него были. Я забочусь о здоровье своих студентов не меньше вашего, господин директор, не растерялся Слизнард. Зелье Феликса сварил наш Гарри Поттер. И да, оно действительно оказалось без побочных эффектов. Удивительно, хоть литрами пей, но я дал призовую дозу лишь на час, не нужно искушать судьбу. Разумно, мистер Поттер. Тревор недоверчиво посмотрел на Гарри и получил утвердительный кивок. Мадам Помфри, я проверяла, хоть это и невероятно, но зелье абсолютно безопасно, подтвердила целительница. Ладно, заметно успокоившийся Тревор сел обратно в свое кресло. Но этого недостаточно, не унимался Слизнард. Да, у студентов появились ростки интереса, но, у меня есть идея, сказал Гарри. Вот как, сказал Тревор, если вы не против, директор Тревор, профессор Слизнард, я расскажу о ней вам с глаза на глаз. Думаю, что моя идея решит эту проблему. Тревор хмуро кивнул головой. Пусть будет так. Корнелиус, ты закончил? Что? А, да. Тогда будь добр, передай папку миссис Малфой. Итак, прежде чем мы перейдем к главной теме сегодняшнего собрания, мистер Забини, будьте добры, позовите студентов, что я попросил вас позвать. Через 5 минут в кабинет вошли Лаванда Браун и Парвати Патил. Вслед за ними шло наказание Гарри Поттера в лице Колина Криви. Замыкало шествие Полумна Лавгуд с мечтательным взглядом и улыбкой. «Благодарю вас, что дождались нас», — сказал Тревор. «Уважаемые студенты, у каждого у вас есть таланты. Некоторые из них я хотел бы помочь вам раскрыть. Мисс Браун, мисс Патил, как я узнал у вас двоих тяга к поискам и распространению различных новостей и слухов?» Студентки заметно стушевались, так как тех, кто распускают слухи, не всегда любит. «Мистер Криви», — Тревор посмотрел на паренька, а затем на Гарри, и на его лице вылезла коварная улыбка. Вездесущий охотник с колдофотоаппаратом на Гарри Поттера и его персональный школьный кошмар. Колин Криви внезапно заинтересовался своими ботинками. «Вне всяких сомнений вас троих можно назвать охотниками. Каждый из вас достиг мастерства в своем увлечении. Но на мой взгляд пришло время направить ваш, без преувеличения, талант в более полезное русло». Тревор видел, с каким вниманием три покрасневших студента рассматривают свою обувь. То, что они своей деятельностью уже многих достали, ни для кого из них не было секретом. «Как вы смотрите на то, чтобы выпускать школьную газету?» Три студента как по команде вскинули голову и посмотрели на директора. «Мне кажется, что это будет интересный проект», — улыбнулся Тревор. «Более того, я готов оплатить начальный капитал, чтобы вы могли раскрутить свою газету, а дальше сами. Два репортера у вас есть, талантливый фотограф, тоже». «Вот как?» – заинтересовался Фадж. «Как же будет называться эта газета?» «Ну, не газета, скорее, вкладыш. Название же будет простое. Хогвартс. Правда, вначале, я думал назвать ее Поттеровский вестник, но что-то мне подсказывает, что мистер Поттер будет не в восторге от такого названия. Скривившееся лицо Поттера и смешки среди профессоров было наглядным ответом. Тем временем Фадж продолжил узнавать подробности. Кто будет управлять газетой? Пусть будет газета, усмехнулся Тревор, видя, как у двух подруг загорелись глаза. Газетой будут управлять сами студенты, печатающие ее. Ты не понял, я имею в виду, кто будет их контролировать. Никто, сказал Тревор. В конце концов, в нашей стране свобода слова. Даже директор, удивился Фадж, а вместе с ним и остальные профессора. Совершенно верно, ни директор, ни профессора не будут иметь права запретить выпуск газеты как на территории школы, так и за ее пределами. Более того, если наши школьные корреспонденты будут считать, что руководящий состав школы делает что-то не так, то они будут иметь право писать критику в наш адрес без боязни последствий для себя. А для этого, я собираюсь провести голосование не только за создание газеты «Хогвартс», но и внести ее в устав нашей школы. «А-а-а», протянула профессор МакГонагалл, «для чего здесь Полумна Лавгуд?» Ну же, удивился Тревор. «Полумны Лавгуд – просто неоценимый опыт в создании газеты. Вы ведь выпускаете придиру, если я не ошибаюсь», – девушка кивнула головой. «Как посмотрите вы и ваш отец, если в вашей придире будет дополнительный вкладыш в виде Хогвартса?» Девушка пожала плечами. «Нужно посоветоваться с папой, но я уверена, что он будет не против. Вы можете наладить выпуск странички Хогвартса». Девушка мечтательно улыбнулась. «Думаю, что мы договоримся». Тут Фадж поднял руку. 5 экземпляров первого выпуска Хогвартса попрошу мне», – застолбил министр. «Чего это вы так на меня смотрите? Мне интересны слухи Хогвартса и то, чем он сейчас живет. Я уверен, что многие мои коллеги в Министерстве магии тоже чувствуют ностальгию. Так что первые 5, нет, лучше 10 экземпляров мне. Считайте, что я ваш первый подписчик. Попридержи единорогов, Корнелиус», – засмеялся Тревор. «Все зависит от согласия наших студентов. Ну так как, наши будущие молодые дарования, мы согласны», – хором закивали головами студенты. Профессора, довольный Тревор осмотрел волшебников. «Кто за?» Тревор с Фаджем первыми подняли руки. За ними, не сомневаясь ни секунды, подняли и остальные. «Значит, единогласно. Решено. Молодые люди, вы свободны. Подробности мы обсудим позже. А пока поговорите друг с другом и решите, чем я могу вам помочь помимо денег». Дождавшись, когда дверь за студентами закроется, Тревор посмотрел на Нарциссу. «Миссис Малфой, вы закончили?» «Да», Нарцисса передала папку Гермионе и обеспокоенно посмотрела на нее. «Ну что же», думал Тревор. «Теперь, когда все расслабились, перейдем к главному вопросу сегодняшнего собрания и проследим за вашей реакцией». Тревор внимательно посмотрел на каждого из профессоров и спросил, «что вы помните о пропавшей студентке Мэри Макдональд?» Тревор отчетливо увидел, как дернулся профессор Снейп. «Мэри Макдональд?» – удивилась профессор МакГонагалл. «Зачем она вам?» «Во-первых», – скривился Тревор, «было бы неплохо узнать, куда она делась. В конце 5-го курса девушка пропадает из школы и никто даже не почесался. Я, конечно, понимаю, что она была сиротой и всем плевать, но я не вы. Тем более, когда речь идет о сироте. Итак, девочка была на моем факультете», – задумчиво начала говорить МакГонагалл. «Тихая и скромная, звезд с неба не хватало, но для маглорожденной». «Она не была маглорожденной», – перебил ее Тревор, «но прошу вас, продолжайте». По кабинету пробежались шепотки. «Не была маглорожденной», – от удивления Флитвик даже приподнялся со своего кресла. «Но тогда я не понимаю, почему она промолчала о своей родословной? Хотя, если она не знала о своих предках», хмурый профессор разочарованно покачал головой. «Бедная девочка. А вот отсюда», зацепился Тревор, «поподробнее. Как вы знаете, в те времена движение Темного Лорда начало свою агрессивную политику, и в первую очередь под удар попали маглорожденные». Недовольный Тревор начал сверлить своим фирменным взглядом всех присутствующих. «Причем здесь школа? Хогвартс изначально был построен не столько для обучения для маглорожденных, сколько для их защиты». «Совершенно верно», — сказал Флитвик. «Но как вы знаете, та история Хогвартса, что была у нас 20 лет назад, и те записи, что вы недавно достали с хранилищ основателей, в корне разные». «Тем не менее», — не уступал Тревор, «Хогвартс был, есть и остается местом, где профессора обязаны предоставить для своих учеников не только знания, но и безопасность. Профессора-ветераны виновато отпустили взгляды». «Мда», — разочарованно сказал Тревор. «Профессор Флитвик, прошу вас, так вот, дети чистокровных волшебников начали, как бы это сказать, они начали делать с маглорожденными и полукровками то же, что нынешнее поколение делало с Гарри Поттером». «Нет», Флитвик разочарованно покачал головой, «все было намного хуже. Хогвартс для чистокровных семей был своеобразной песочницей». «Дальше не надо», — сказал Тревор, — «то меня сейчас вырвет. Вернемся к нашей студентке-сироте, профессор МакГонагалл. Прошу вас, все, что вспомните о Мэри Макдональд, важна любая мелочь, остальных это тоже касается. Также я прошу вас всех оставить этот разговор строго между нами. Поверьте мне, это очень важно. Итак, профессор МакГонагалл, как я уже сказала, мисс Мэри Макдональд была спокойной девушкой, крепким середнячком, ничем особо не выделялась». «Не согласен», — вмешался Флитвик. «Меня было ощущение, что чары даются ей легче, чем она пытается всем продемонстрировать». «Согласен», — сказал Слизнард. «Было в ней что-то такое». Профессор попытался схватить невидимую нить, что-то наигранное, что ли. «Руны», — сказала Батшит Баблинг. «Девочке был дар к рунам. И я говорю не о простой предрасположенности и хорошей памяти. Она словно дышала ими. Я неоднократно говорила, что у нее есть все шансы стать мастером рун, но она лишь отмахивалась. И еще, у девочки был стержень и самодисциплина. Была еще одна странность. Девочка постоянно крутилась возле Лили Эванс». Тревор вновь заметил, как дернулся Снейп. «Откуда такие выводы? То есть я хочу спросить, вы в этом уверены?» «Да, директор, как я уже сказала, девочка вполне могла стать мастером. Для маглорожденной это было бы стабильным куском хлеба в будущем. Тем более, для сироты. Я даже готова была заключить с ней ученический контракт с беспроцентной отсрочкой на 10-20 лет. Она отказалась. А это странно. Дурой она не была. Значит, была причина ее отказа», — понял ее Тревор и посмотрел на папку, которую только что читал. «Верно. Вот я заметила, что она трется вокруг Лили Эванс. Они были подругами. В том-то и дело, что нет, директор Тревор. Хотя, может, я и ошибаюсь. Минерва, нет», МакГонагалл отрицательно покачала головой и потерла лоб. «Подругами они не были, нет, они общались, но мисс Макдональд всех держала на расстоянии. Обычная ситуация с сиротами, они всех держат на расстоянии», МакГонагалл виновато посмотрела на Гарри. «Вот мы не лезли ей в душу, что-нибудь еще», Тревор обвел всех тяжелым взглядом, уделив особенное внимание Снейпу. Бывший профессор зельеварения был мраморно спокоен. Вот именно этим спокойствием он и выделялся из окружающих. Через какое-то время Батшит Баблинг тихо сказала: «С ней что-то случилось?» «Извините», — переспросил Тревор. «Говорите громче». «Я говорю, что незадолго до исчезновения с девочкой что-то случилось. Возможно, какой-то злой розыгрыш». Тревор обеспокоенно посмотрел на Гарри, чей зрачок вытянулся в змеиный, и студент тут же спросил: «Какой розыгрыш?» «Я не знаю, мистер Поттер. Кто знает?» — продолжил давить студент. Тревор посмотрел на Снейпа. «Может, вы, профессор Снейп?» Седой профессор Снейп с мраморным цветом лица производил весьма сильное впечатление. «Почему вы спрашиваете меня?» — спросил профессор холодным голосом. «Потому что об этом говорит моя интуиция, профессор. Но давайте рассуждать логически. То, что произошло с мисс Макдональд, могли знать ученики, а вы были с ней на одном потоке. Вы одногодки. Допустим, что девушка пережила нечто, скажем так, неприятное, нечто, что ее опозорило. То, как у ней подернулась щека, видели все. И судя по виду, вы знаете, что произошло. Кроме того, вы дружили с Лили Эванс, а у девочек свой клуб, свое сарафанное радио. Она могла вам что-то сказать о случившемся с...» «Профессор Снейп, у вас лоб вспотел. Почему вы вспотели?» Все профессора словно хищники наблюдали за бывшим зельеваром. «Боюсь», — нехотя проворчал Снейп, — «что с мисс Макдональд действительно очень зло подшутили». В зрачках Гарри забегали красные искры. «Нам нужны подробности, профессор, мистер Поттер», — холодно сказал Снейп. «Это очень грязная история. Я бы не хотел. Нам нужны подробности». Вытянутые зрачки Гарри запылали красным светом. Снейп завороженно смотрел на метаморфозу его глаз и, не отрывая взгляда, заговорил: «Когда я учился на пятом курсе, у меня было два друга, Мальсибер и Эйвери. Об отношении чистокровных к маглорожденным вы все знаете. К тому времени чистокровные семьи потеряли большую часть своей власти. Разумеется, Они от этого были не в восторге. Их скверное настроение перекинулось на их детей, но его перебил Гарри, и они решили поддержать своих родителей, сорвать злость в Хогвартсе на детях маглорожденных, на детях, которые вообще-то и не рвались в волшебный мир. Они и в своем магловском мире могли устроиться весьма достойно, но их не спрашивали, их просто поставили перед фактом. Этих детей просто запихнули в Хогвартс, по окончании которого им бы ничего не светило ни в волшебном мире, ни в магловском, так как диплом Хогвартса в магловском мире не котируется. «Профессор Снейп», — практически зарычал Гарри, — «нам не нужен адвокат дьявола, нам не интересны причины и оправдания тому, почему ваши друзья столь по-скотски относились к магловским детям и их семьям? Нам нужны ответы». Неожиданно Гарри встал и в кабинете загремел его голос, наполненный магией. «Северус Тобиас Снейп, в уплату вашего долга жизни перед моим отцом Джеймсом Карлусом Поттером, я, как наследник своего отца, требую от вас ответ. Мне нужно знать все, что знаете вы или предполагаете о том, что заставило Мэри Макдональд покинуть Хогвартс, и начните с того самого розыгрыша». Снейп почувствовал, как его окружила магия. На его руке загорелся магические рунные символы долга жизни, образующие браслет вокруг его левого запястья. «Мой однокурсник, Мальсибер, предложил указать грязнокровкам в целом, и Макдональд в частности, их место в нашем мире. Что он сделал? Применил заклятие акция. Что он хотел заполучить? Ее трусики. Извините, не понял». В коридоре подземелья перед кабинетом зельеварения студент Мальсибер призвал заклятие акция трусики студентки Мэри Макдональд. Какое-то время все ошарашенно смотрели на Снейпа. «Это кто-нибудь видел?» – спросил Гарри. «Да, все, кто был в тот момент в коридоре». «Значит, подвела итоги Гермиона, перед уроком зельеварения это, как минимум, студенты с пятого курса Гриффиндора и Слизерина. Покажите», — сказал Гарри. «Извините, теперь уже не понял Снейп. Мне нужны ваши воспоминания о том событии. Я хочу видеть, что вы сделали». «Мистер Поттер», — вмешался Тревор. «Не думаю, что стоит». Белки глаз Гарри вновь почернели, и его глаза вновь потеряли свою человечность. «Мистер Поттер», — испуганно заговорила МакГонагалл, — «что с вашими глазами?» «Я», — зарычал Гарри, — «желаю, чтобы все присутствующие увидели, что творилось в коридорах их школы. Я хочу, чтобы профессора увидели, как была унижена чистокровная волшебница, такая же сирота, как и я, волшебница, чьи предки состояли в свите Морганы Лафей». «Ваши воспоминания, профессор», словно плетью ударило требование Гарри. «Мистер Забини, пока профессор Снейп извлекает воспоминания, будьте добры, принесите омут памяти, что столь любезно предоставили для нас наши французские друзья». Через 5 минут воспоминание было вылито в омут памяти. Перед профессорами предстали студенты пятого курса Слизерина, чуть дальше стояли студенты с Гриффиндора. Перед профессором Слизнартом стояли 3 подростка. «Тот, что справа, — сказал Слизнарт, — это Снейп. Тот, что по центру — Мальсибер, а слева — Эйвери. Они постоянно втроем повсюду таскались. Ну что?» — раздался голос Мальсибера. «Думаю, что нужно показать этим грязнокровкам, кому принадлежит Хогвартс и магический мир». На лице Снейпа всплыла ехидная улыбка. «Есть предложение?» «Да, начнем с их подстилок. Северус, ну-ка, прикрой меня». Мальсибер вынул волшебную палочку и так, чтобы его никто не видел, из-за спины навел ее на студенток с факультета Гриффиндора. По кабинету разнеслось шипение основателя Салазара Слизерина. «Не смей». Из-за угла появилась девушка, которая спешила к классу. «Стоп!» — скомандовал Тревор, и все студенты замерли. «Мистер Поттер, обратите внимание на ее левую руку». Гарри подошел к замершей в воздухе девушке. Какой-то браслет со знаками зодиака. Каждый знак зодиака был отдельно прикреплен к браслету маленькой цепочкой. «Это важно, директор, я не знаю, мистер Поттер. Просто моя интуиция говорит, что вы должны обратить на него свое внимание». «Ладно, продолжим. Вот запыхавшаяся девушка бегом приближается к своему факультету. Вот Мальсибер из-за Снейпа переводит свою волшебную палочку на бегущую студентку». «Не смей», — вторился Лазару Годрик Гриффиндор. «Не смей, кастрирую». «Акция трусики Мэри Макдональд», — сказал Мальсибер. Девушка взвизгнула и весьма неудачно запуталась в своей интимной части одежды. Все присутствующие увидели, как у падающей девушки задралась юбка и слетают трусики. Увидев голые ягодицы девушки, студенты Слизерина оглушили коридор хохотом. «Твари!» Двумя василисками шипели Равина и Пенелопа. «Твари!» Раздались выкрики с факультета Гриффиндора, и студенты ощетинились волшебными палочками в сторону студентов Слизерина. Реакция слизеринцев была молниеносная, и вот два факультета целятся друг в друга волшебными палочками. «Вы!» От гриффиндорцев отделились три студента. «Поттер!» – выплюнул Снейп. «На этот раз вы переступили черту!» – рычал Джеймс. «Джеймс!» – сказала Лили. «Видела!» – это сделал Мальсибер. «Мисс Эванс!» – сказал Люпин. «Уведите, пожалуйста, вашу подругу отсюда!» Дождавшись, когда несколько студенток скрылись с плачущей девушкой, Джеймс сказал: «Спасибо, Ремус! Им не нужно видеть то, что мы сейчас сделаем с этими недоумками!» «И что же ты сделаешь?» – оскалился Снейп. «Вызовешь Мальсибера на дуэль? А как прореагирует твой отец, узнав, что его наследник вызвал на дуэль другого наследника чистокровного рода, дабы покрасоваться? И из-за кого? Из-за грязнокровки?» Джеймс усмехнулся и сказал: «Я передам Лили твои слова, Нюниус». Лицо с ней поисказилось яростью. «Ты будешь молчать, все вы. И почему же Нюниус?» На Снейпа надвинулся Сириус и прижал конец своей волшебной палочки к его горлу. В ответ Снейп прижал свою волшебную палочку к горлу Джеймса. «Это в ваших интересах», — сказал молодой Снейп. «В противном случае мы с удовольствием сделаем колдофотографии с наших воспоминаний и распространим их по школе, а заодно и по всему магическому миру. Уверяю вас, мы рассмотрели все в мельчайших подробностях. Вы не осмелитесь», — рычал Джеймс. «Вот как?» — ядовито улыбнулся Снейп. «Что же сделают Мальсиберу? Молчишь? Так я тебе скажу. Ему сделают то же, что сделали тебе или твоим дружкам. То есть ничего. Не ты один чистокровный, Джеймс, и ни одному тебе и твоим дружкам все дозволено. Ты заплатишь, Мюниус». Джеймс трясся от ярости. «Заставлю тебя испытать то же, что вы заставили испытать эту девушку». Воспоминание исчезло, и кабинет погрузился в тишину. Вдруг раздался голос Гарри. «Теперь я понимаю, как вы заработали себе авторитет среди чистокровных волшебников своего факультета, профессор. Фотографии были сделаны?» «Нет, мистер Поттер». Снейп покачал головой. «Во всяком случае, я об этом не знаю. Но об этой шутке знал весь Хогвартс». Снейп хмуро кивнул головой. «Но профессора не знали». Снейп отрицательно покачал головой. «Знаете, профессор Снейп, когда я увидел в воспоминаниях то, что мой отец сделал с вами в тот день возле озера, то он очень низко упал в моих глаза. Теперь я понимаю, что он был вовсе не такой уж и сволочью. Он обещал вам, что заставит испытать то же, что и Мэри Макдональд. Как я понимаю, он выполнил свое обещание». МакГонагалл переводила взгляд то на Гарри, то на Снейпа. «Мистер Поттер, о чем вы?» «В конце пятого курса профессора Снейпа, между ним и моим отцом произошла безобразная сцена. Я видел воспоминания одной из студенток, которая была там в тот день. В присутствии половины школы мой отец заклятием поднял мистера Снейпа вверх ногами. Профессор Снейп в тот день был унижен и выставлен на посмешище перед всей школой. Так вот, при просмотре этого воспоминания меня многое напрягало. Шутка моего отца была чудовищной. Это не та шутка, над которой можно весело смеяться, но студенты смеялись, искренне и злорадно. Дальше, моя мама, она вступилась за мистера Снейпа, но как-то вяло. Когда мой отец предложил снять со Снейпа подштанники, я заметил, что мама слегка улыбнулась. Улыбка была едва заметна, и она ее тут же задавила, но она была, а ведь мама и профессор Снейп дружили. Это не та реакция, что следовало ожидать от друга, если только, сказал Тревор. Она сама была бы не против снять с него подштанники в наказание за то, что он со своими дружками сделали с Мэри Макдональд. «Я не...» — начал Снейп и запнулся. «Что вы не...» — вновь зацепился Гарри. «Вы не снимали с девушки трусиков, не опозорили девушку, продемонстрировав всем ее голую задницу и пизду, мистер Поттер!» — воскликнула МакГонагалл. «Нельзя же так, зато честно!» — отрезал Гарри. «Что-то мне подсказывает, что так же, как и я, Мэри Макдональд не получила от вас помощь, когда вы ей так были нужны, профессор МакГонагалл. Профессор Снейп, есть ли еще что-то, связанное с Мэри Макдональд, что-то, что мы должны знать?» Какое-то время Снейп молчал, а потом буркнул: «Не знаю, возможно». «Так не знаете или возможно, после того, как ваш отец унизил меня перед студентами, об этом узнали Мальсибер и Эйвери. Они пообещали, что они преподадут ему и всем остальным, кто смеялся надо мной, урок. Спустя несколько дней Люциус Малфой с друзьями навестил гостиную нашего факультета. Под друзьями, профессор Снейп, вы подразумеваете ближайших сторонников Волан-де-Морта? Да, ближний круг, но только те, кто учился и окончил Хогвартс. Что-то вроде встреча выпускников школы с подрастающим поколением. Гарри вопросительно посмотрел на профессора Слизнарта. «Это постоянная практика», – удивленно сказал Слизнарт. «Кроме того, это было полезно для моих студентов. Сейчас догадаюсь. Полезные связи?» «Да, мистер Поттер. Конечно, в моем клубе я также помогал молодым дарованиям приобрести нужные связи. Но сами понимаете, я понимаю, профессор, и не осуждаю. То, что будет сказано среди слизеринцев в узком кругу, никогда не будет сказано за пределами их гостиной, во всяком случае теми, кто учится в школе. Но причем здесь собрание, которое организовал Люциус и Мэри Макдональд? Снейп чувствовал, как магия стянула вокруг его сердца терновые жгуты. Собрание было не совсем обычным, точнее, оно было совсем необычным. Как правило, выпускники, окончившие Хогвартс, общаются со студентами, сказал Снейп, но не в тот день. Они пришли, вроде как с ностальгией о минувших днях в Хогвартсе. В гостиной были только они. Всех, кроме студентов со старших курсов, попросили удалиться. Всех, кроме Мальсибера и Ивери. Я думаю, у меня подозрение, что эти двое приводили туда Мэри Макдональд. С чего вы взяли? Я нашел возле кресла Водолея. Вы имеете в виду? Да, с браслета на ее руке. Гарри посмотрел на Тревора. А на следующий день, продолжил Снейп, она пропала. Кабинет вновь накрыло тишиной. Спустя время профессор Слизнарт пробормотал. «Я не думаю, что с девушкой могли сделать что-то плохое». Слизнарт поднял ладони. «Нет, я все понимаю. Но первое, Дамблдор знал о собрании. Я получил от него разрешение. Дальше, всем мы знаем о связи директора со школой. Если бы девушке грозила опасность. А еще, перебил его Тревор, все мы знаем». Насколько далеко готов был зайти Дамблдор ради своих целей? Пример перед вами. Все присутствующие посмотрели на Гарри, и в кабинете в очередной раз поселилась гнетущая тишина. Теперь уже и Флитвик решил оборвать ее. Но, пропищал растерянный голос профессора Чар, озвучив общую мысль, но в самом деле, ну не убили же они ее. Профессора растерянно переглянулись. Тетя Цисси, нет, Гарри, Люциус никогда не упоминал об Мэри Макдональд, господин министр, Корнелиус, скривился Фадж, для тебя только Корнелиус, хорошо, Корнелиус, а, грязное дело, Гарри, мы всю сегодняшнюю ночь копали дела, девушка пропала, но ее школьные вещи и учебники остались на месте в ее комнате, была выдвинута версия, что девушка просто уехала из страны. Причем предыдущему министру магии очень рекомендовали придерживаться именно этой версии. Кто? Скажем так, представители чистокровных семей. Я понял. А что Дамблдор? Бегал по министерству, тряс своей бородой. Но была одна странность. Тряс он бородой не возле отдела магического правопорядка, а возле глав определенных чистокровных родов. А потом, как отрезало, словно с ним договорились. Да, Гарри, девушку перестали искать. Я же говорю, грязная история. В таком случае, давайте спросим прямого участника тех событий. Ты о ком? О Люциусе. Да, тетя Цисси. Я не знаю, где он, но очень хочу узнать. Корнелиус, если созвать Визингомот в полном составе так, чтобы все лорды были обязаны прийти, это возможно. Фадж, нахмурившись, заговорил. Вообще-то да. При вступлении наследника нового лорда на свое законное место в качестве нового члена Визингомота, то я, как временно исполняющий обязанности главы, могу провести ритуал призыва. Сама магия заставит всех лордов собраться, за исключением тех, кто в Азкабане, разумеется.